Так, биологическую часть разобрали. Ну, вот именно подходила тоже такой этот момент. Допустим, ей льстит знакомство с такими состоявшимися деловыми мужчинами. Богатыми. Да? Это тоже своего рода способ удовлетворения, такой суррогатный инстинкт лидерства. Почему? Идет взаимный обмен. Ей льстит то, что они на нее обращают внимание, но они к ней проявляют такой сексуальный интерес. А ей льстит внимание. То есть то, что я общаюсь там с Владимиром Владимировичем Путиным, это уже для меня является своего рода там чувством удовлетворения инстинкта лидерства. Давайте то, что касается биологии, пока закончим, мы к ней будем еще возвращаться. Теперь, как фактически устроена психика человека, да? Ребенка приносят из роддома. Ну, как в медицине говорят, табуля раза, да, то есть чистая доска. И на ней начинают что-то писать. Вопрос в том, кто пишет и как пишет. По большому счету мы говорим о том, что есть психологическая программа определенная, то есть операционная система человека, в которой он и живет. Каким образом она закладывается, как она работает? И программа что из себя представляет компьютерная? Набор команд, то есть набор алгоритмов поведения. У человека немножечко сложнее все, и начинается все не с алгоритма поведения, а с алгоритма отношения. Ну, к примеру, да, Мерседес. Вот я сейчас буду некоторые слова произносить. Есть алгоритм отношения? Запорожец. Есть алгоритм отношения? Если я скажу, что у Сергея есть Мерседес. Есть Мерседес, Сергей? Если нет у Сергея Мерседеса, или есть у Сергея Мерседес, изменится сам алгоритм отношения к Сергею? Я думаю, у кого-то точно, у кого-то это работает. Я думаю, у большинства изменится. В любом случае изменится. В любом случае изменится. А поведение по отношению к Сергею изменится или нет? Тут уже может. Тоже изменится. У кого-то будет в перерыве руку потрусить, там, Серега, а где работаешь? А у вас свободные места есть? Может быть такой вариант. Может быть вариант другой, когда человек наоборот там насупится, там, знаем мы этих богатеньких, ну и так далее. Если сказать, что у Сергея, допустим, сифилис. Изменится алгоритм отношения к Сергею? Изменится, да? А поведение? 100%. Я помню, мы в мединституте когда учились, и у нас были курации в вендиспансере, мы ручки халатами вот так открывали, чтобы руками не касаться вот этого. А девочки, когда показали там на осмотре этот шанкар, она в обморок упала. Безусловно, изменится. То есть мы говорим о чем? Вот для чего я разбирал эти примеры. Что изначально есть два базовых алгоритма. Первый – это алгоритм отношения. Из которого вытекает алгоритм поведения. Из которого вытекает алгоритм поведения. А если я сейчас скажу, что у Сергея есть люляча. Люляча. Почему? Потому что у вас нет алгоритма отношения к слову «люляча». Вот этот механизм понятен? То есть прежде чем определить, как себя вести в той или иной ситуации, да, или как себя вести по отношению к этому человеку, мы сначала должны сформировать алгоритм отношения. Давайте немножко структуру алгоритма отношения. Алгоритм отношения имеет два компонента. Один компонент рациональный. И второй компонент эмоциональный. Например, к слову сифилис, что будет входить в рациональный компонент слова сифилис? Опасно. Ну а что это опасного? Каким определенным? А? Что? Правильно, но это знают медики. Да? То есть если у него вторичная стадия, то он может в глаз плюнуть, уже будет нехорошо. Или вы можете из одного стаканчика попить, я серьезно говорю, кстати, и вы можете заболеть. Если у него первичная стадия, то да, надо сексом с ним не заниматься, и все будет нормально. А если вторичная, то он уже контагиозен, да, как это говорят врачи. И хлебать из одного стакана с ним не нужно. Но когда мы слышим слово сифилис, я вот к чему говорю. У нас доминирует какой? Рациональный компонент? Доминирует эмоциональный компонент. Почему медики более или менее спокойны? Потому что они знают стадии. И можно спросить: Серега, а ты на какой стадии? Он на первой. Нормально. Продолжаем разговор. Если на второй, тогда... А можно отсесть? Но рациональный компонент – это венерическое заболевание, передающееся половым путем. Эмоциональный компонент включает страх, стыд, отвращение и так далее. Эмоции и разум, они вместе составляют 100%. Чем больше разума, тем меньше эмоций. И чем больше эмоций, тем меньше разума. А одна из функций эмоций какая? Одна из функций эмоций – функция упрощения. Проще говоря, возникает какая-то эмоция, и человек начинает, не задумываясь, что-то делать под воздействием этой эмоции. Почему? Возникает страх, отвращение, и мы убегаем от сифилитика, да? По большому счету, вот в процессе воспитания родители что делают? Они формируют алгоритмы отношения к различным явлениям, с которыми ребенок сталкивается в жизни. Допустим, алгоритм отношения к слову «дворник». Особенно вот я ж в научной семье, да, рос. То есть отношение к слову «рабочий класс», оно изначально было заложен в нем какой-то негатив. Причем этот негатив, он же открыто не высказывается, как правило, но в невербалике ребенок очень четко читает, что есть пренебрежение к этому. И ну, многих из нас в школе пугали, что если ты не будешь заниматься, то ты станешь кем? Дворником. Непременно дворником. Пугали, Наташа? Да. И это становится... То есть дворник – это уважаемая профессия или нет? По большому счету это презираемая профессия. И знаете, как в одном фильме, да, там, чтобы ты жил на одну зарплату, да, то только не это шеф. То же самое и здесь. Вот я уверен, что многие бы, если бы им предложили на 5000 долларов мести улицы в месяц, человек бы мел. Но как бы он себя при этом чувствовал? Очень ущербным, униженным и несчастным. Почему я говорил, что деньги иногда не играют такого существенного значения? Вообще, вот очень важный момент, вот если разбирать, да, вопрос счастья, сам по себе какое-то событие или факт не может нас сделать несчастными или счастливыми. Ну, по большому счету, вопрос отношения. Допустим, вы пришли в гости, да, и вас хозяйка говорит: угощу вот такой едой, супер, из китайской кухни. Вы кушаете, ну, правда, классно, там, пальчики оближешь, поели, и говорит, там, Наташа, из чего это сделано? Он говорит: да это я из Китая специально привезла, там, слизняков таких на фирме выращивают, с них, главное, слизь, с это, а так очень вкусно, это колоритная еда, очень дорогая, все. И вы идете сразу в туалет звать Ихтиандра, да? Но если вам этого не сказать... Я вот про что говорю. Или сказать, что, знаете, это из курицы такой необычный рецепт. Все будет нормально. Или, допустим, я, там, прошу прощения, с родственниками что-то случилось, да? Оно уже случилось, но мы об этом не знаем. Нам дают информацию... А дальше включается алгоритм отношения к этой информации. Знаете, вот в той же медицине очень часто бывает, там молодой человек там на мотоцикле, да, упал, у него перелом позвоночника, он уже не будет ходить, у него, то есть ноги работать не будут никогда. И от него это скрывают, он строит планы на выздоровление, что все будет нормально, все будет хорошо. И тут приходит добрый советский невропатолог и говорит: ну что, родной, догонялся, теперь будешь ходить, но все больше под себя. Поступает новая информация, факт уже был давно, уже за 2 недели до этого. И она ему говорит: инвалид ты теперь. И дальше идет алгоритм отношения к этой информации. Инвалид. А в нашем понимании слово инвалид, ну, кто хочет быть инвалидом? Ну, для многих из нас это ассоциируется с чем? Жизнь фактически закончена. Мы вот разбираем, да, там, инвалид, еще что, это такие, я бы сказал, что это простые алгоритмы отношения, да, но есть алгоритм отношения к семейной жизни. Как правило, этот алгоритм отношения формируется каким образом? Модель родительская, причем алгоритм отношения может формироваться 2 путями, как и алгоритм поведения. То есть либо следование тому, что происходит в семье, либо протест. Есть еще 3-й момент, это свободный выбор. Но если мы говорим о сценариях, то сценарное формирование происходит каким образом? Либо я полностью копирую модель взаимоотношения своих родителей, либо я... формирую что-то диаметрально противоположное от того, что я видел в детстве. Но и то является сценарным алгоритмом отношения. Я вот что хочу сказать. Очень часто, кстати, вот слышали это, я думаю, каждый знает, что девочка очень часто выбирает себе мужа как папа. Или наоборот. Рассказываю теперь историю. Да? 2 сестры, ну, кстати, многие знают, Лена Артемова, и сестра у нее есть, Аня Череповцы. Я просто проводил тренинг по сценарному перепрограммированию у них. И вот 2 сестры были, интересно было сравнить. У них папа такой знатный сталевар на... Северстали, да. То есть это человек, который стоит возле домны, там раскаленные, вот, ну, то, что красиво показывают, там огненные реки. В общем, пьют они, сталевары, частенько. И их папа был не исключением. То есть он пил, бил их, и был пунктик такой конкретный, да, связаны с тем, что в доме должна быть абсолютная чистота. Если в доме что-то не так, то он начинал бить дочек. И еще один момент. Когда отец был трезвый, он был грозный. И мать его тоже боялась. Когда отец был пьяный, он был такой, ну, расплывался, он становился добрый, и тогда мать уже начинала издеваться над ним. Они это видели. Вопрос поставила младшая, и поставила вопрос в чем? Я, чтобы показать, как работает сценарий. Она поставила вопрос, связанный с тем, что она ненавидит детей своих. Ну, вот ненависть. Двое детей у них на тот период. Когда начали разбирать, что происходит? Первый момент. Старшая выбрала мужа, ну, кто знает Рому, то есть ее муж под каблуком у нее. То есть не пьет, не курит, там весь положительный. И она фактически полностью управляет им. Младшая, вот, которая ставила проблему по ненависти с детьми, Аня, у нее муж очень похож на отца. Жесткий, тоталитарный, не считающийся с ее мнением ну, практически никак, и делает то, что ему ну, хочется, то, что ему удобно. Дальше, следующий момент. В чем еще сценарный алгоритм поведения сформировался? Как только дети, да, что делают дети, когда играются? Когда играются, они просто мусорят. Разбрасывают игрушки. Это нормальное поведение ребенка. С учетом того, что она, как только видит какой-то беспорядок, у нее возникает ужас. И она начинает за ними убирать. То есть она уходит в детские переживания и копирует детский алгоритм поведения. Почему? Остался фактор давления, то есть папа ушел, но пришел муж, который заменил его. А в итоге весь день она проводит за каким занятием? Она убирает за детьми, что, вот еще один признак сценарного поведения, оно нерациональное. То есть проще, пусть дети играют, разбросают все. На самом деле там не так сложно после них все собрать, эти игрушки. Это занимает 5 минут. Когда они лягут спать, и они больше разбрасывать его не будут. Муж, кстати, тоже повернутый на чистоте. Вот у них, знаете, в квартиры заходишь, вот Илья был, то есть заходишь к старшей, ну извините, полный сральник. То есть обои там на полу прям слой пыли. Опять формируется протест. Вот старшая, она больше такого холерического темперамента. Младшая меланхолик. Одно и то же воздействие, но привело к разным сценариям. Но ноги растут у обоих сценариев из одного места. У младшей сестры вылезано все. Пыли нигде не найдете. Но к чему это приводит? А приводит это к тому, что она весь день ходит за детьми. Естественно, ничего не успевает приготовить, поесть. Приходит муж с работы, у нее ничего не приготовлено, и она в любом случае получает, что называется, по голове. В любом случае. Либо она получает по голове за то, что не убрано в квартире и все разбросано, либо она получает по голове за то, что там есть нечего, рубашки не выглажены. Есть какая-то причина. И вот этот момент, то, что на нее муж кричит, то, что он ее, ну, по-моему, не поколачивает, но хотя бы так гневно дышит, это и есть фактически сценарный выигрыш ее, как это ни парадоксально. То есть во многом сценарный выигрыш состоит в том, что человек проживает те же состояния, которые он проживал в детстве. На мужа она может гневаться? Нет. Она начала гневаться на детей. И отсюда появился источник, это явилось причиной ненависти по отношению к детям. К чему мы формируем вообще алгоритм отношения? Ну вот в жизни. Чтобы беречь от чего-то. Мы формируем ко всему, к чему мы, с чем мы сталкиваемся. К явлениям каким-то. Ну, допустим, вы вложили бы деньги в какой-нибудь банк Рамалы, допустим. Или цыганский народный банк. Вряд ли. Почему? Опять же, есть алгоритм отношения. Что? Или там благотворительный фонд «Свободная Ичкерия», да, в помощь детей. Ну, что-нибудь типа этого. Уже тяжело было бы вложить. Еще один момент, который связан с алгоритмом отношения. Мы его формируем ко всем людям, с которыми мы сталкиваемся. Причем отношение к новому человеку во многом формируется на основе предыдущих алгоритмов отношений к людям, похожим чем-то на него. То есть, допустим, если бы я там стоял, я же такой плотно толстоватый парень, в общем, если меня подстричь на лысо, повесить цепи, да, там, одеть там в черную куртку кожаную, джинсы какие-то, да, то алгоритм отношения ко мне изначально, он бы формировался через призму вашего отношения там, ну, к бандитам, проще говоря. Почему иногда бывает довольно тяжело сломать вот это первое впечатление? И опять же, мы говорили, есть рациональный компонент, есть эмоциональный компонент. К любому человеку тоже формируется рациональный компонент и эмоциональный компонент. Почему, допустим, у кого были проблемы с родителями, говорили? Почему вы с родителями не можете совладать? Потому что у вас по отношению к ним доминирует компонент эмоциональный. То есть, проще говоря, частенько, наверное, попадали, вы, может быть, в подростковом периоде там с другом, с подругой заходили к нему домой, да? А вы уже собираетесь уходить, и тут мама говорит, там, Таня, одень шапку. И тут Таня, да, но, казалось бы, невидное замечание мамы по поводу «одень шапку», дает такую бурную эмоциональную реакцию, что вы говорите, слушай, ну а что ты так с матерью разговариваешь, ну что, шапку попросила одеть? Но на самом деле это является... Что такое? Недавно было, да? Это является проявлением именно эмоционального компонента, то есть доминирует эмоциональный компонент. И здесь есть правило, то есть на эмоциях решать вообще ничего нельзя, не получится. На эмоциях в сексе хорошо только, и в развлечениях. Поэтому нужно уменьшить эмоциональный компонент и увеличить рациональный. Иначе никогда не получится ничего решить. То есть с кем бы мы ни сталкивались, еще раз хочу сказать, и с чем бы мы ни сталкивались, мы обязательно формируем к этому алгоритм отношения. Без этого мы не можем начать что-то делать. Вот как я приводил пример с Люляча, да, с Сергеем. Пока не понятно. Вот недавно было относительно, да, вот птичий грипп. вот не было же такого алгоритма отношений еще года 2-3 назад, да? Ну, что такое? Ну, есть грипп у нас, а есть грипп у птицы. Правильно? Потом его начали формировать. То есть, если сейчас сказать, что 3 года назад, да, на семинаре, сказать, вы, пожалуйста, вот кто рядом сидит там с сыной, вы немножко так этот, когда она чихает, вы прикрываетесь, потому что у нее птичий грипп. И сказать это сейчас, то есть, скорее всего, то есть тогда этого алгоритма отношения, что это смертельное заболевание, не было. А сейчас он уже есть. Тогда его не было, и тогда не был сформирован какой-то специфический алгоритм поведения под это. Сейчас уже алгоритм отношения сформирован. То же самое, как я говорю, вот ко мне подошел человек, здесь же тоже вопрос внушаемости. Он не успел от вшей пройти обработку, но я его попросил не чесаться. Так что вы, если увидите, что что-то прыгает, вы не бойтесь. Сейчас это лечится, все нормально. Вы тоже вши, да? Вы начнете присматриваться. То есть я начну моделировать поведение. Более того, вы начнете чесаться. Хотя у вас, может быть, вши никогда не было. И вы не знаете, что это такое. Но чесаться вы начнете, это я гарантирую. Это я когда-то после института в больнице работал, и вот привозили бомжа, а он такой с педикулезом, да, и то есть на меня ничего не перепрыгнуло, но чесались потом все врачи очень долго, то тут зачешется, то тут зачешется. То есть алгоритм отношений, еще раз хочу сказать, формируется ко всему. И очень важный алгоритм отношений формируется потихонечку к кому? К себе. То, что называется самооценкой. Какие самооценки бывают? Бывает низкая. Бывает нестабильная. Бывает нормальная. Бывает завышенная. Третья нормальная. Ну, адекватная самооценка еще. Давайте не нормальная, а адекватная напишем. Первая самооценка низкая. Встречается крайне редко. Истинно низкая самооценка встречается очень редко. И это очень надо сильно постараться. Вот посмотрите, да, вот Альберт, у тебя какая самооценка? Низкая или высокая? Мне кажется, низкая. Низкая. Но посмотри, как ты рассуждаешь. Вот мне уже столько-то лет, а я еще не достиг того-то, того-то, того-то и того-то. Ты же примерно так говоришь? Ну, я не примерно, я так говорю. Да. И мы тогда говорим о том, что он считает доступным для себя, возможным и даже желательным чего-то добиться. Причем чего-то достаточно амбициозного. Человек с истинно низкой самооценкой, я не знаю, вот здесь была метафора, помнишь, что это? Кто-то был или нет? Когда женщина просто, она потрясающую историю рассказывала. Просто все сидели в шоке. Пример, да? Она училась в Москве, и за ней ухаживал парень москвич, она сама не москвичка. сейчас уже в Москве живет, но на тот период была не москвичка. Молодой человек из МФТИ имени Баумана, там перспективный, красивый, он ей сделал предложение, она согласилась выйти за него замуж, и потом она сколько, полгода его уговаривала на ней не жениться. А почему уговаривала не жениться? Потому что она недостойна. Человек с истинно заниженной самооценкой, он просто считает, что он недостоин. Что это в принципе ему недоступно. И поведение, оно такое неуверенное, он как бы пытается хоть как-то быть достойным, там, быть здесь, находиться в этом обществе, что-то сделать для этих людей. Это люди, как правило, очень услужливые. Они очень стараются, очень хорошие сотрудники. Страшно боятся ответственности и повышения. То есть это из той категории, вот дать им пачку денег, они ее пересчитают 20 раз, чтобы не ошибиться. Но еще один момент. Они никогда не скажут, вот мне столько лет, а у меня еще нет. Они, как правило, говорят, Господи, слава Богу, мне повезло, у меня есть хотя бы это. Самоедство нет, получается. Нет, нет. Самоедство, нет, несчастливые люди. Да, получается, а? Самоедство это у кого заложено? Нет, сейчас скажу, подожди, давай. Да. А как формируется вот истинно заниженная самооценка? Я даже не уверен, что вы встречали в своей жизни вот людей с истинно заниженной. Я троих видел. Вот действительно истинно заниженная. Здесь я так смотрю, истинно заниженной нет людей. Как формируется заниженная самооценка? Когда родители говорят, что ты недостойный, да, этого нет. Да, тупица, то есть полное нивелирование способностей человека, сглаживание возможности, что человек вообще что-то может. Что-то может добиться, что у него есть какие-то таланты, что он может на что-то рассчитывать. А вот второй вид самооценки встречается очень часто. И вот, пожалуй, ко второму виду самооценки подходит такая формула, по которой она рассчитывается. Самооценка равно успех, деленное на уровень притязаний. Ну или на амбиции. Вот теперь посмотри на эту формулу. Получается, чем выше уровень притязаний и меньше успеха, да, тем больше успеха нужно достичь, чтобы почувствовать себя. И одна из основных проблем у амбициозных людей то, что они по достоинству сами не могут оценить свои достижения. Если у Альберта, да, уровень притязаний на уровне там, состояния Билла Гейтса, то заработок в $2000, ну что такое $2000 по сравнению с 56 миллиардами? Просто детский сад какой-то. Но для Альберта, в принципе, $2000 это может быть очень хороший результат. Но на общем фоне он меркнет. Еще одно отличие, которое характерная черта для этого типа самооценки. Четкая зависимость от успеха или неудачи. И график самооценки, он, вот если его нарисовать, он такой вот. Вот здесь успех, да? Здесь неудача. И график, он вот такой вот. Я столкнулся с успехом, и все, я считаю, что все дороги передо мной открыты, перспективы громадные, вот еще чуть-чуть, и я как попру, начинаются сразу фантазии. Знаете, так в шутку привожу пример, но у человека с нестабильной самооценкой, у него примерно так происходит. Ага, купил ящик за 10 рублей, продам за 30 рублей. Итого у меня будет 40 рублей. Потом покупаю 4 ящика по 10 рублей, продаю каждый по 40 рублей, 160, 160 покупаю. И все там. Через 5 минут я глава транснациональной корпорации. Но глава транснациональной корпорации я уже после того, как я продал там один ящик этого, чего-то непонятно чего. А тут же я покупаю второй, пытаюсь его продать, у меня не получается. И я улетаю сразу же сюда. Что вот, ничего не получается, опять, да сколько ж можно, видно там, бизнес это не мое, ну и так далее. И человек, вот он, его самооценка, она бродит вот по этой синусоиде, туда-сюда. В итоге к чему это приводит? Если стабильные неудачи, да, но они, как правило, кратковременные, до следующего успеха. Алкоголизм. Теоретически тоже может быть. Что, все работает. К чему приводит? Вот, приводит к тому, что человек панически боится неудачи. И основная задача его становится не в том, чтобы что-то достичь, а в том, чтобы убежать от неудач. Ни в коем случае не делать что-то, что может обернуться неудачей. И я вот уже это говорил, еще раз хочу повторить. По большому счету отношение к неудаче – это то, что отличает здорового человека от невротика. А с точки зрения развития человека, успех какое значение имеет? Ну, практически никакого. Ну, успех и успех. А неудача играет как раз таки очень большое значение. И более того, для многих людей, вот для невротиков, для них неудача является фактором демотивации. То есть они могут все бросить, сложить лапки и сидеть ждать в депрессии, непонятно чего. Для людей здоровых, или, ну, можно сказать так, со сценарием победителя, все-таки сценарий есть у всех людей, для них неудача является, наоборот, мотивирующим фактором. А вопрос сохранения самооценки, понимаете, когда она нестабильная, становится, ну, фактически ключевым моментом в поведении человека. Вообще, сохранить вот этот алгоритм отношения к самому себе на высоком уровне, сохранить свою самооценку – это ключевой вопрос для человека. И я вот сейчас начал готовить такой большой обзор по чертам характера. Если разбираться, все черты характера невротические. Зависть, застенчивость, ревность, агрессия. Они все направлены на то, чтобы помочь человеку сохранить свою самооценку на приемлемом для него уровне. Застенчивость, вообще слово произошло от застениться, заслониться. А заслоняет человек что? Как раз таки он заслоняет свою самооценку. И именно вот стремление огородить свою самооценку от возможной неудачи приводит к тому, что человек становится просто пассивным. Лучше ничего не сделать, чем сделать что-то, столкнуться с неудачей, уйти сюда и здесь раскаяться. А здесь, да, здесь может быть депрессия, здесь может быть алкоголизм, все что угодно. И человек этого очень сильно боится. Что делать в этой ситуации? Здесь очень важный момент, Инна, по-моему, ты ставила, да, вопрос, как раз связанный с этим. У тебя что происходит? У меня происходит так, что у меня происходит какой-то успех, я, у меня сначала появляется ощущение абсолютного счастья, а потом, когда появляется какая-то неудача, то у меня сразу такое, успех сразу моментально стирается, и появляются такие мысли, ну вот, у тебя как всегда, ничего удивительного, ты опять не оправдала там ожиданий, ну, такие. И, как правило, вот это повторение слов родителей, опять же. И именно это... Вот это самобичевание, это и есть сценарный выигрыш, на самом деле. Я просто обращаю ваше внимание, это то рэкетное чувство, та установка, которая у Инны тянется с детства, и которую она периодически старается испытывать. Как вы что-то плохое, ты к этому привыкла с детства, понимаешь? Что значит сценарный выигрыш? Когда я получаю сценарный выигрыш, я подтверждаю свою установку, которую я выработал в детстве. А если Ине, тебе говорили эту фразу, что вот, из тебя ничего не получится? Ну, я просто вот не совсем понимаю, вот насколько я поняла, что сценарий он формируется в первые 5-7 лет жизни, да? Да. А мне это говорили, когда мне было там 9-10. То есть... Ну, значит, тебе это давали понять. Первые моменты сценарные формируются вообще невербально. То есть родители вообще могут ничего не говорить. А каким образом? А? Ну, каким образом, если они ничего не говорят? Как они это могут? Пожалуйста, ты приходишь с рисуночком каким-то к папе. А там что-то нарисовано. А папа тебе говорит, иди, не мешай. Или ты приходишь с каким-то вопросом, а папа тебе говорит, мало ты еще об этом знать. Или ты посмотри, какая умная выискалась. Вопрос ребенка, вот если логику ребенка, да, немножко посмотреть, основной вопрос ребенка в чем состоит? Изучает. А? Он мир изучает, да, но его задача понравится родителям. То есть ключевой вопрос для ребенка, как получить любовь и признание родителей. Как получить любовь и признание родителей? Опять, я вот когда манипуляции проходили, я рассказывал, есть два этапа, да? Первый этап — это до года, когда его начинают, ну, ребенка можно ограничить, управлять им с помощью каких-то механических приспособлений. Манежики, ходунки, прыгунки, стульчики. Ну, сейчас, слава Богу, этого добра больше, чем достаточно. Потом наступает период, когда он сам начинает ходить. И управлять им становится очень тяжело. И тогда мы что делаем? Первое, мы начинаем какие-то действия поощрять, то есть расположение, мы можем его погладить, мы можем его там, приласкать, да? А какие-то формы поведения мы не одобряем. А неодобрение может, это ж не обязательно, что то есть ребенок делает что-то не так, и его начинают бить сразу. Ты можешь достаточно того, что ты откажешься взять его на руки, ты откажешься обнять его. Он просто увидит, что там папа или мама недоволен твоим поведением. Он видит, вот я делаю так, вот допустим, я кричу, папа начинает на меня орать, не кричи. А я там плачу. Папа меня бьет по попе за то, что плакать нельзя, мальчики не плачут. А я на улице там какому-нибудь там мальчишке, да, там, который старше меня может дать по рогам, говорю там, уходи, проявляю какую-то гневную реакцию. Папа говорит, молодец, мужиком растешь. Я это запоминаю. Что? Когда я реагирую таким образом, то есть проявляю смелость какую-то, папа мной может гордиться. Вот у тебя, я думаю, с Анжелой тоже вопрос в чем? Вот я немножко там, мне Михаил Ильич пересылал твое письмо с ребенком, когда она сказала, что как я себя ненавижу. А ты, когда увлеклась немножко методами вот, воспитания этому, ты очень гордилась Анжелой, понимаешь? И ты на нее навесила моральную ответственность, что посмотрите, какая у меня Анжела, молодец. И получился маленький ребенок, который должен соответствовать твоим ожиданиям. И она постоянно находится в таком в диком напряжении. И то, что произошло, это просто-напросто срыв. Через какое-то время она адаптируется, и она потом и вспоминать может это не будет. Но сценарий у нее такой, она должна соответствовать твоим ожиданиям сейчас, понимаешь? У нее уже сценарий есть. И это, то есть ты не хочешь, чтобы она была сама собой, ты вот не хотела во всяком случае, или она это так понимает? Но дочка твоя, она четко чувствует, что ты от нее ожидаешь, какие формы поведения ты одобряешь, а какие ты не одобряешь. И она начинает себя вести таким образом. То есть она ведет себя не так, как она хочет того, а как хочешь того ты. И, соответственно, она становится, начинает находиться в напряжении. Понимаешь, то есть сейчас дочка заморализована, вот по большому счету. Отпусти ее. Понимаешь, то есть она должна быть примерной. Вот те же отчеты, когда ты держала магазина. Анжела там встречает покупателей на входе, развлекает их рисунками. Но ведь это же хотела ты. Вот ты так себе мыслила этот момент, Гульнара, правильно? Вот по большому счету. Просто, видимо, был какой-то момент, когда ты передавила, и у нее был срыв, она просто в детском саду, ну расскажи, в курсе было, о чем идет речь. Ну, в детском саду у нас эта история была, она рисовала рисунок, и воспитательница говорит, нервничает, никак не может начинать рисовать. Хотя дома она рисует много очень хорошо. И воспитатель говорит, ну что ты? Она говорит, эй, мне не получается, ты грачи, вон там у Камилы лучше получается. Воспитатель говорит, ну почему не получается, вот у тебя грачи очень хорошие, вот как все хорошо получилось. Нет, вот там у Камилы лучше. Потом, говорит, ерзает, потом, в конце концов, вскочила, подбежала к воспитателю, говорит, вы бы знали, как я себя ненавижу. Ну вот что здесь можно сразу прогнозировать? Какие моменты с точки зрения сценария? Понимаешь, ты вот что заложила нам, мы это чуть позже будем разбирать. То есть ты должна быть лучшим, чтобы, вернее, твоя дочка должна быть, Анжела, да, должна быть лучше, чтобы ты могла ей гордиться. А когда она увидела, что у нее получается хорошо, но не так, как у соседки, она рвет этот рисунок. И она себя ненавидит за то, что она не может сделать так, чтобы ты испытывала за нее гордость. То есть она не может дать то поведение, за которое она получает любовь и признание мамы. Понимаешь, что происходит? А в итоге к чему это во взрослой жизни приводит? Человек очень боится неудач. Берется только за то дело, где он гарантированно может добиться удачи, лидерства, и чтобы им гордились. И второй момент, понимаешь, вот особенность в чем? Ответственность перед тобой может запросто перерасти в ответственность перед кем-то. Или в стремление произвести впечатление и получить одобрение от кого-то. И тогда она просто станет подверженной манипуляциям. А манипуляциям каким образом она подвержена? Для нее уже очень важно признание. Одобрение других людей. Проще говоря, это очень частый сценарий возникает, когда человек сам не может сказать, он хороший или плохой. Он достойный или недостойный. Ему нужно, чтобы это сказал кто-то другой. Вот мама сказала, я хорошая, значит хороший. Характерно для нестабильного типа. Это потом приводит, да, вот к такому типу. То же самое очень часто бывает, когда ребенка, знаете, вот из него делают такого, чтобы вот, знаете, такие дети, их показывают, друзья приходят, родители, да, их показывают там, ну прочитай нам стишок, он там начинает что-нибудь декламировать такое, встала золотая с перстами пурпурными, да, такой трехлетний мальчик. Это, ну, на самом деле это достаточно большая беда. У человека пропадает у ребенка спонтанность. Просто это ответ на вопрос, она может добиться успеха. Понимаешь? За счет этого. За счет того, что она будет реализовывать вот это, быть лучшим. Но несмотря на формальные признаки успеха, будут субъективные ощущения несчастья. И такая подсознательная тревожность. И это тоже входит в структуру алгоритма отношения к себе. Вот я не знаю, насколько я смог это показать. То есть я хороший при определенных условиях. Со мной все в порядке, если я соответствую таким-то и таким-то требованиям. А если я им не соответствую, то значит я плохой, и я начинаю... В частности, ты же не прощаешь успех, и она получается от неудачи. Вот настораживающий очень момент. Когда ребенок от неудачи начинает киснуть. Ну, пусть она развивается спонтанно. Понимаешь, Анжела, вот Анжела, мне кажется, стала немножко заложником групп, да? Почему? Михаил Фимович приводит пример, я тебе объясняю механизм, Анжелу. А Гульнара, как же она может делать так, чтобы не соответствовало там теории Михаила Фимовича? И Анжелу просто подогнали под то, какой она должна быть. Она стала бойкой, она стала активной, но это те формы поведения, которые ты поощряешь. И фактически в голове у человека что написано? Дорогой, ты в порядке, пока ты делаешь это и это. Пока у тебя успехи, пока мы тобой можем гордиться. пока ты выполняешь этот список, все в порядке. Но если ты его не выполняешь, то извини, мы тебя не любим, мы тебя не принимаем и так далее. А должно быть вот общее приятие ребенка. Это не вседозволенное, Гульнар. Но корректировать ребенка, его же тоже можно по-разному корректировать. С помощью различных слов. Например, можно сказать там, скотина ты такая, да? Или там, ты бессовестная, вот это часто бывает, да? Бессовестная. Да? Или ай-яй-яй, мама к тебе всей душой. А можно просто, не давая оценок, корректировать, понимаешь? Вот здесь даются оценки. Второй момент. Ребенок же не дурак, он слышит, как при нем общаются о нем. Это тоже вот, всегда же косвенная информация играет большее значение, чем информация прямая. А когда у ребенка рассказывают, начинают рассказывать при ребенке, это фактически информация косвенная вводится. И ребенок слушает и понимает, что если она ведет себя вот так вот, да, то она молодец, и мама может ей гордиться. И это поведение закрепляется. С возрастом она, у нее уйдет понимание, откуда это пришло. У нее и сейчас-то нет понимания, откуда это пришло. И, конечно же, с возрастом это поведение трансформируется потом. Это очень плохой момент. Тебе это нравится или тебе это не нравится? Я говорю о тебе, как. А ты первый спросила, скажи свое мнение. И вот мы с ней долго убираемся, кто первый скажет. Вот тебе наглядный пример, когда формируется так называемый внешний тип референции. То есть человек не может самостоятельно принимать решения, ему важна ориентация на чужое мнение. У тебя такое же было? Альберт, это вот то, что ты сейчас делаешь, это наиболее распространенный механизм. Есть еще часто встречающийся механизм, который связан с тем, что на ребенка вешают вот такую моральную ответственность. Иногда физическую ответственность вешают. Ну, то есть просто поколачивают его. Тут иногда такого наслушаешься, что волосы дыбом становятся. Перестань давать оценки. Вот когда при общении с ребенком очень важный момент — не давать оценок. Он сам в состоянии принять решение. Вот когда у меня дочка приходила: папа, посмотри, красиво это или некрасиво, я спрашиваю: а ты как думаешь? Сейчас она приходит, говорит: посмотри, какая красивая рыба. Ну, если бы она не сказала, что это рыба, я бы никогда, конечно, не догадался, потому что мы рисуем так вот. Но у нее есть свое мнение. Вот важно сформировать в ребенке, знаешь, презумпцию хорошести, да? Что он сам по себе хороший, ему не надо это доказывать. А именно поэтому вот у Анжелы, и она будет психовать, если она где-то не сможет быть лучше. Есть у нее психи на этой почве? Вот первый раз вот это было. У меня прям, я там рыдала. Ну, там мне сказали, насколько неожиданно это для меня было. А ведь родители очень часто невербально еще толкают ребенка к этому. Вот, допустим, да, ребенок что-то делает, я могу улыбаться, там, смотреть на него так благожелательно, кивать. А что-то он делает не так, я могу ничего не говорить, я могу просто хмуриться. Ребенок очень четко чувствует настроение. Вот грудной ребенок же у вас есть, да? Мама злая, попробуйте укачать его ночью, да? Он тоже злится. А мама спокойная, ну, ты это тоже проходила. И ребенка укачать гораздо проще. Более того, вот у меня, когда там не спал, зубы режут, жена начинает злиться на сына. И она ему ничего не делает, она просто не кричит на него, ничего. Но она такая заведенная, я вижу, носит его. И он кричит. Вот я подхожу, я спокоен, я просто беру его на руку, он тут же вырубается. Колебания может быть. Колебания тоже больно. Ну, он чувствует настроение матери, согласитесь. У меня дочка даже мимику мою, я так иногда так делаю, она не два месяца у меня, она все время так тоже делает. Да. Она тоже так хмурится. У меня дочка, вот когда я какой-то злой или хмурюсь, вот она один в один. Точно так же брови делает, вообще один в один. У меня вот по дочке, когда она заходит, меня еще не видно, говорит, а, Боря приехал. Да. Причем мимика там, она не столько похожа внешне, сколько вот действительно мимика. Что делать, да? Очень важный момент – это отношение к неудаче. Вообще это ключевой момент для развития человека – отношение к неудаче. И здесь я всегда советую переориентироваться, да? То есть важно неудачу воспринимать как какой-то тренинг, да, как какое-то упражнение, может быть, как какой-то вызов. Для коррекции мировоззрения. Да. Но не уходить в самокопание и самобичевание. Вот самокопание – это вообще это самый непродуктивный способ вообще. Самоанализ вот этот постоянный, знаете, такая. Причем он всегда идет по нарастающей, он как болото. То есть чем больше себя анализируешь, тем глубже в него погружаешься. Вот это чувство вины, я тоже когда рассказали мне вот этот случай, как уже, у меня прямо чувство вины сразу на меня навалилось. Ну вообще, вот я преступник. Да, при чем здесь преступником? Опять, это неправильно. То есть ты идешь, вот ребенок, у него ж нет посередине среднего чего-то, правильно? У него крайности. Вот есть хорошее, есть плохое, есть белое, есть черное, понимаешь? И когда у тебя идут вот такие крайние переживания, это тоже является проявлением сценария. То есть проявлением каких-то детских переживаний во взрослом периоде. А чувство вины – это тоже крайнее переживание. Опять же, почему? Потому что до этого был алгоритм отношения, что она хорошая мать, у которой ребенок. Она действительно, Анжела такая очень активная девочка, все. Вопрос в том, откуда эта активность, да? Или ребенок сам это хочет, он спонтанен, или его, иди поактивничай, сейчас Михаил Федорович придет, будет тобой гордиться. Это разные вещи. Гульнара, вот я не знаю, насколько я смог это показать. Понимаешь, то же самое, вот я не очень одобряю, да, ну, когда на тренинге покупают рисунок ребенка за там, 500 рублей. Не проблема, достаточно много богатых людей ходит, 500 рублей для, ну, для многих из нас это не вопрос, да, там, ребенку дать, пусть. Но стоит ли этот рисунок 500 рублей, реально? Нет. К чему это привело, как вы думаете? Цены поднялись. Нет, не цены поднялись. А? Да, она не просто пошла продавать, они в Ямале, да, вот на морском семинаре, перегораживали двери входа в конференц-зал, и пока не купишь их рисунок за 500 рублей, ты типа туда не мог войти. Вот на Марсе? А? Нет, по-моему, ну я не помню, на каком, но на каком-то это было. В январе. В январе, да? Они там все сидели. Причем, если первый рисунок, который купили, он был, ну, как бы с душой выполнен, это, то дальше они скооперировались, дети, и начали делать бизнес. То есть, так, типа, и пошли продавать. Ну, то есть, халтуру начали гнать. Но это к чему? Вопрос твоих ожиданий по отношению к ребенку. Возвращаемся к самооценке. Вот фактор неудачи. Он очень важен. И именно боязнь неудачи приводит к пассивности. Соответственно, пассивность приводит к тому, что нет успеха. И на общем фоне уровня амбиций, которые очень часто тоже заложены родителями. То есть, ну как же, у меня такого хорошего должен быть только великий ребенок. Высокий уровень амбиций – это хорошо. Важно, чтобы он был ваш. Ну то есть вы внутренне его прочувствовали, что да, я способен на многое и многого хочу добиться. Но когда, опять же, уровень амбиций, он может быть нагружен, да, он может быть чей-то. Знаете как, нет несчастных, более несчастных детей, чем которые с этими скрипочками ходят в эту музыкальную школу только потому, что папа хочет, чтобы вырос ойстрах. Очень тяжелый момент, когда уровень притязаний, он ну, не внутренний, не человек так чувствует, что он хотел бы этого добиться, а это опять же происходит от ожиданий родителей. Мы уже разбирали, что уровень притязаний, он изначально у каждого человека высокий. Инстинкт лидерства, он его будет толкать вперед. Но только не забейте его, чтобы не получалось, что он, лишь бы удовлетворить вот эти ожидания, он будет там идти разными путями, но это будет не его путь. Он будет идти к достижению какой-то цели, к успеху, да, только для того, чтобы доставить удовольствие тебе. Вот это наиболее часто встречающаяся штука. А вот у человека с адекватной самооценкой изменяется как-то в зависимости от удачи или неудачи самооценка? А? Изменяется. Просто диапазоны не такие большие. То есть если здесь так, то здесь будет так. Это первый момент. А второй момент — это отношение к неудаче. Но успехи он тоже более спокойный. Да. Ты же пойми, это же диапазон, ну, это диапазон, это ты бурно реагируешь на неудачу, ты бурно реагируешь на успех. Почему? Потому что каждый успех для тебя — это жизнь расцветает, это вообще другое видение мира, понимаешь? Другие перспективы, другие воззрения. Любая неудача — это все похороны, понимаешь? То есть должно для, так скажем, для человека, ну, который адекватно себя оценивает, должно что успех, что неудача одинаково. Не что успех, что неудача одинаково. Наверное, знаете как, может быть, оно в идеале так и должно быть, да? Но реально. Его самооценка, да, она бродит туда-сюда. Ну, то есть, когда успех, ему приятно, хорошо. Когда неудача, его самооценка, она, может, не падает, но вот у меня есть клиент один, вообще, вот человек деревенский, да, вот ему повезло в жизни, никто не занимался в детстве. Он вырос на улице, ни образования, ни черта. Такую гигантскую компанию сделал. Просто с гаража начинал, сейчас у него производительность там эшелонами, буквально компания ежегодно, уже четвертый год подряд, растет на 300% в год. То есть у них 4 года назад работало 15 человек, сейчас 1000, ну в районе 2000 работает. Он говорит, успех, говорит, а что успех? Ника, вот когда неудача, вот это для меня вызов. Он говорит, вот это для меня драйв. Более того, он, этот, когда там возникают какие-то вопросы, говорит, мне не надо хвалить. Я сам знаю, что это. Вы меня поругаете. Ну, естественно, не дурная критика, да? А вы меня покритикуйте. Говорит, вот это успехи, говорит, мне, честно говоря, по барабану. И я сам знаю, что все нормально. Мне важно, что еще можно исправить. Да, ему приятно, когда ему там, ну, какой-то комплимент говоришь, но у него нет такого, знаешь, там, мы продали там сегодня эшелон туда-то. Там все, все пьют, все гуляют, там 2 недели. Потом оказалось, что все бракованное, потом все, все пьют, гуляют, но в другую сторону. Нету такого. То есть там все активно, успех хорошо, неудача, будем исправлять. И он прет как бульдозер, куда ему надо. Но он активен за счет этого, понимаете, вот в чем суть. А страх неудачи приводит к пассивности. К боязни что-то сделать не так. К отношению к другим людям. Понимаете? Одно дело, я с Леной общаюсь просто, да, я знаю, она мне не арбитр, но мне прикольно с ней поговорить. Вот нравится, прикольно. Интересно, что-то рассказывает. Нормально. Другой момент, если Лена является мне арбитром. И если Лена скажет там, ой, Борис Михайлович, вы классно читаете, да? Да. А если она скажет, нет, я уеду, там буду думать, господи, хоть бы самолет упал. Да. И как я тогда к Лене буду относиться? Я буду относиться настороженно, напряженно. И я не смогу увидеть Лену как человека. Понимаете, вот у нас очень часто пытаются, вот я почему не сторонник, да, начинать, может быть, с айкидо. Потому что айкидо очень простой инструмент, но его используют как инструмент для слабых. То есть не надо ничего менять, то есть на тебя наезжали, ты просто тупо соглашайся и в итоге доведешь оппонента до бешенства. Но это позиция слабого, ребят, вот, на мой взгляд. Почему? Потому что ты просто не знал, как с ним раньше, поэтому тебя колотило. А теперь ты получил этот инструмент, и теперь ты дурак, да, дурак, а вы такой умный, вы там, это что, догадались, я так тщательно это скрывал, вы, наверное, гений, не знаю, почему вы еще здесь, вам давно в Швецию пора. Это, все, он этот шаблон прочел, да? Но ведь он не разобрался в этом человеке, он не увидел этого человека, он не уважает этого человека. Он просто, знаете, как такая маленькая пакость снизу так. То есть вот туда он так тынц, иголочкой, да? Так нельзя выйти на равные отношения и отношения сотрудничества. А важно, я вот про что говорю, да, то есть не получить навык, да, вот общения. Знаешь, как вот навык общения переговорный, вот человек идет, да, там, переговоры надо вести так-то, да, но я тогда иду и начинаю с тобой вести переговоры, но при этом ненавижу тебя. Вот как Наталья Лепюхина, да, она обращается, да, юрист, работает на фирме. Тоже была на тренинге и говорит, меня все заваливают работой, все на меня сваливает, все. И она начала писать мне по интернету, я ей подсказывал фразы, которые, ну, чтобы разграничить полномочия, чтобы ее высвободить. Она довольна, там все работает, все замечательно. Но потом я смотрю, она меня опять пытаются нагрузить работой, пишет письмо. Она юрист на фирме. И пересылает письмо менеджера там. Типа, Наталья, по возможности как можно быстрее согласуйте договор, очень важный клиент. Это не нагрузка работы. То есть это нормальная работа. И менеджер вежливо попросил ускорить процесс при работе с важным клиентом. Нормально это. обосновал все это. Но человек находится в ситуации борьбы. То есть, и вот этот человек очень часто находится в ситуации борьбы. То есть он рассуждает с позиции, или я его, или он меня. А с такой позиции нормальных взаимоотношений никогда установить невозможно будет. И вот этот страх неудачи, он и приводит, что или я его, или он меня. Когда такая самооценка, да, вот, стабильная, а какая разница? Я тогда вижу человека, я могу его понять, я могу его принять, я принимаю то, что он не такой, как я, у него есть свои интересы. Я на него не злюсь за это. У нас, мы вот в Ростове по средам ходим в баню. Я задержался там, пришел, у нас баня 5 часов, да, идет. Смотрю, этот, там друзья мои говорят, иди посмотри там, парня, товарища нашего. Он, я говорю, что случилось? Да, он перенервничал на работе, там сердцем плохо, ну, померили, вроде давление нормально, все нормально. Я говорю, ну пусть полежит, поспит. Потом же он проснулся, что случилось? Подошел человек, он говорит, операционистка у него работает на компьютере. И она ему говорит, вернее, он ей дает задание, сделай прайс. Она говорит, только за дополнительную плату вы мне мало платите. И он там разнервничался, распсиховался. Но это почему? Потому что он не захотел разбираться, почему человек так отреагировал и что он делает, что подчиненные позволяют себе выставлять такие условия, такие требования. Он дал эмоциональную реакцию, стало плохо сердцем. И вот, Альберт, у тебя, Гульнара, очень много вот таких ситуаций, да, когда ты идешь не в сотрудничество какое-то, да, не настрой на равных, а, то есть, или ты победишь, или тебя победят. Не вы найдете вместе какое-то решение, а кто-то кого-то замучит, как говорит наш президент в сортире. Да, это выиграл-выиграл, но у вас нет, у вас выиграл-проиграл, проиграл-выиграл. Завышенная самооценка. Конечно, желательно, чтобы у человека была адекватная самооценка. Это лучший вариант. Завышенная самооценка. Ну, слава Богу, этого добра сейчас хватает. А каким образом она получается? Ну, что значит этого добра хватает? Ну, вот эти 18-летние мальчики на Лексусах, Мерседесах, там за 100 тысяч евро. Родители богатые. То есть происходит проецирование очень часто. Довольно часто у родителей не хватает времени. И они откупаются просто от ребенка. То есть им так спокойнее, он ни в чем не нуждается, он хороший психологически, я имею в виду, откупаются деньгами, но для себя психологически. Второй момент, это соревнования очень часто бывают между родителями состоятельными. Вот сейчас даже ребенка в школу отдать, знаете, парадокс есть определенный. То есть вроде учат хорошо в элитных школах, почему там собирают лучших преподавателей и все остальное, а вот по контингенту учащихся не приведи Господь. Нет, я просто к тому, что когда ребенок попадает в такие условия, когда он должен там каждую одежду сверять с другим человеком, то соответственно. Тяжелый момент. Вот у меня у товарища дочка там в элитной школе учится, как бы. Они там 25 или 30 человек в классе, они на 8 марта просто в школьный вечер какой-то собирали по 3000 рублей с ученика. Я, честно говоря, мне тяжело представить школьный вечер на 90, с бюджетом 90 тысяч. Ну то есть что там может быть? А? Чего? А далеко выйти? Вы имеете в виду недорого? Сколько тысяч долларов? Я просто не ориентируюсь в их рублях. Три это 130 долларов где-то так. Ну, я имею в виду, для новогоднего вечера это приличные деньги, я бы сказал. Для 8 марта даже. И там начинаются понты, абсолютно завышенная самооценка. Снятие с себя ответственности, как правило, сопровождается. А в том, что то есть подсознательно он знает, что если что, за него кто-то решит, это отмажут. Ну вот я тоже такой, у меня товарищ, он устроил сына самый престижный юридический вуз, заплатил там немало денег за то, чтобы его взяли, репетиторы, за само поступление и так далее. А сын ушел зарабатывать деньги, то есть продавать мобильные телефоны. Знаете, скупка бэушных и перепродажа. Ну, естественно, там ворованные были, естественно, его за это взяли. Папа его, естественно, отмазал. И как раз получилось, что мы вместе отдыхали, вот на море ездили. Я говорю, ну, Максим, а что дальше будешь делать? Он говорит, ну, вот сейчас думаю, в какую тему влезть. Это жаргон подростковый. Я говорю, ну, а если опять возьмут? Он говорит, ну что, папе пойду. А ответственности нет вообще никакой. Довольно часто. И вот в этой ситуации есть очень хороший выход, который заключается в том, что нужно перекрывать кислород. И не исключено, чтобы он куда-то влез. Может быть, сажать его не надо, но чтобы 3-4 ночки в камере, я думаю, очень отрезвляюще подействовали бы на молодого человека. Вот я знаю случай, когда наоборот его могли отпустить, но папа пришел, доплатил милиции, и вот его 3 дня держали там. Ребенок вышел с нормальной самооценкой. Ну, во всяком случае, она сильно приблизилась к адекватной, я бы так сказал. Инна, я ответил как-то на твой вопрос? Или еще что-то осталось по поводу самооценки? Ну, то есть я правильно поняла, надо как-то самой определять? Во-первых, нужно самой определять. Второй момент, очень важно не бояться неудачи. Вот я еще раз говорю, это, наверное, ключевой момент. Вот в твоей ситуации, если я говорю, ты должна как отец Федор, да? Помните, как в этот фильме, в книге не так, а в фильме показывали, что да, 12 стульев, его в дверь, он в окно, его в окно, он там из тумбочки. И в принципе это и есть активность. А вот что значит не бояться неудачи? Это что так? Я не боюсь, да? И, нет. Как это? Давай так, реально, да? Реально это заключается в том, что, да, во-первых, я не боюсь. А во-вторых, поставить вопрос о том, ну, вот, что называется, поменять рамку общения. Я тренируюсь. То есть не так серьезно относиться? Знаете, как киллеры говорят, ничего личного, извини. Да. Мне кажется, можно просто, вот если неудачи могут быть такие, ну что произойдет, если будет так, что произойдет, если будет так, если будет так. То есть, в принципе, посчитать возможные варианты. Да, да. И представить каждый выход, в принципе. Ну, можно так, но это когда сложные какие-то решения, да? А есть же, ну вот Гульнара сегодня ехала утром, да, начала объявлять остановки в метро. Она борется с застенчивостью. Но остановки в метро, это же тоже определенный, да, там страх неудачи, что скажут дура. Я даже радовал вообще, ну, что мне сейчас скажут и что я отвечу. Да. Как правило, есть человек готовит какую-то отмазку, какую-то отговорку, что почему он это делает, там. И ты же преодолела этот страх неудачи. А если бы тебе что-то сказали? Было бы тяжело, понимаешь? Просто ты сейчас увидела один момент, что тебе никто ничего не сказал, просто ты нафиг никому не нужна. А если бы сказали, ой, блин, понаехали тут, заполонили Москву. Хоть бы еще нормальных присылали, а то придурка. То тебе стало бы плохо, понимаешь? И по большому счету это основная проблема. Что ты очень боишься неодобрения. Да. Уходить от автоматизма. То есть у меня случается неудача, я сразу вот мгновенно я ухожу в эти переживания. У меня даже А ты подожди, что значит ты адекватно оценить не можешь? То есть ты почувствовала эти переживания, вы их чувствуете, этот. И умей сказать себе: Инна, стоп, секундочку. Или применяй второй прием, думай о сексуальных фантазиях. Хороший? А? Что? Они только прийти и тебе откажут. И страшно, если и согласятся тоже. И того, и другого варианта. Какая разница? Понимаете, все равно надо делать. А другого выхода есть какой-нибудь? А нету другого выхода. То есть или вы делаете, или вы не делаете. Тут, а? Как уйти от этого? Я тебе скажу больше, ну то есть надо ходить и вызывать неодобрение, вот прям целенаправленно. Я серьезно, между прочим, говорю. Да. А можно это получить? Как? Ну, например, ну вот у нас сколько ходило, еще ни один не получил. А ну а вдруг получит? А? Вдруг получит. Ну получит, тоже приятно будет. Физическое. Опыт. Физическое? Ну да, физическое тоже. Ни разу не было, вот честно. Были угрозы какие-то, но так, чтобы опуститься до... Получит это, подаст суд, отсудит дачу у кого-нибудь. Чем мне вызывать надо? Это еще способ заработать. Ты можешь вызывать неодобрение, пожалуйста, ты можешь на собеседование ходить. Только не старайся там произвести там супер-пупер впечатление, то что все время стараешься на цыпочки встать. Да, ты можешь даже прийти, знаешь, сказать, ну, вы знаете, я, конечно, занимаюсь раньше там гораздо более серьезными вещами. Не знаю, будет. А? Да, планочка такая. Да, но, знаете, все-таки вы структура растущая, и, ну, если вы готовы мне платить 25 тысяч, то я, наверное, к вам пойду. Доллар? Нет, ну не надо, это перебор. 25 тысяч долларов, пожалуй, топ-менеджмент только получает. А? Нет, ты сейчас про Москву говоришь? Да. Про Москву, наверное, ну, полтинник. Чего? Сколько в Москве? Ну да. За что? Год, в месяц? В месяц. Чего, рублей? Рубли. Мало? Мало. Нет, 25 тысяч это очень мало. Я просто думал, она про Нижнекамск. 50 тысяч. 25 тысяч долларов это. Ну ладно, это вопрос на это свое. Это да, то что. Она пришла. Да. Это что же завышенный выбор? Она может просто завысить от той планки, которая существует на рынке. Вот и все. Что купил вообще? Там если она стоит, эта работа там 50 тысяч рублей, можно сказать, я за 80 тысяч я буду. Правильно? Да. Ну, если она стоит 50, то 60 где-то. А можно попросить у дочери человек написать все, что она думает. Хорошего плохого. Можно, а с какой целью? Раз в неделю просто, не знаю. Ну, я так думала, раз в неделю, например, просто вчера играл со своим сыном, я ему начала так делать, он мне говорит, мама, мне это больно, мне не нравится. То есть, ну, тоже, мне кажется, это тоже полезно, когда дети могут просто сказать, ну, мне да, не нравится, что да. ты так, что ты так. Да, раз в неделю да. Иди-ка, мама. То есть, не надо ходить специально. О, здесь тоже не надо. Понимаете, раз в неделю это называется обязаловка. Ну ладно. Ну то есть, понимаете, вы его начали гладить, ему не понравилось, он сказал. Гладить, ну, играли, ну или играли. Нормальная реакция. Или даже я там дочку начинаю гладить, да, она сидит. Папа, не надо, ты мне мешаешь. Нормальная реакция. Если я к ней приду и скажу, Дианочка, в рамках работы. Каждую среду я готов выслушать твои пожелания по папе, по маме, какие есть претензии и так далее. Второй момент, ребенок будет выставлять, ну, допустим, претензии, мало мультиков. Ну, может же быть такая претензия? Запросто. А, и что с ней делать? Объяснить, что удовлетворение вредно. А вы не объясняете? Сейчас? Ну, регулярно. Два года. А, два года. Два года, четыре месяца. А, ну, мы и постарше, то есть мы регулярно объясняем, что для глаз вредно, что от телевизора подальше, ну и так далее. То есть ничего нового она не услышит, а? Я на это слушаю. Слушает, но потом опять передвигается. Мне потому что я когда разговаривала с другими, у меня дочка лежит, и я с другими такая мама. У меня сын говорит, мама, не голявись с этой тетей. Скажи Сальхике, агу. То есть они, в принципе, тоже пытаются. Как бы, я думала, что если постарше, если бы они говорили, то... Ну, нам бы хотелось вот это, вот это. Ну, вот мое мнение, да, то есть ребенка надо оставить в покое. Да? Да. Вот лучше ничего не бывает. Не должно быть вседозволенности, то есть я тоже ставлю в рамки, когда, ну, там, заигрывается куда-то, переходит границы. Но у меня нет каких-то, да, там, супер ожиданий, что она себя должна как-то вести. А вот как вот это брать? Вседозволенность угу. и свобода. Ну ты сам ее определи. Все равно, что ты делаешь, не давай оценок. Вот у нас очень часто дают именно оценки. Плохая девочка, нельзя так делать. Или так делают только грязнули. Ну вот смотрите, Борис Михайлович, вот надо оставить в покое, да? Надо оставить им свободу. Ну вот ситуация. С лета там начала рядом ставить по музыкальной школе. Она говорит, я тоже хочу музыкальную школу. Я ей объясняю, что там, это пианино там, это занятие. Как бы это надо ходить и заниматься. Как бы стоит ли еще тебе, ну, сейчас. Нет, вот я хочу, я буду ходить. Все. Ну, пошла она. Хороший контакт с учителем. Сразу пошел хороший контакт. Все нормально, ходит. Ну, и занимается. Мы уже вынуждены были купить пианино, потому что дома тоже, ну, чтобы она играла. Но наступил какой-то момент, это же постоянно надо ходить туда, да, то вот там, и хочется еще играть в садике, то еще что-то, и уже началось, ой, да, мне не хочется. И как бы тут уже, вот как, с одной стороны, может быть, действительно ребенку и не надо уже туда водить, или это тот момент, когда она не доводит дело до конца, вот как вот тут вот, или то, что вот, как бы такой ситуации. С другой стороны, когда она уже придет туда, ей идти не хочется. И не хочется одеваться там вот это. Но когда она уже туда придет, там ей уже хорошо, весело. Тогда водите. Вот поэтому, вот тут вот я с ней раз, я ей говорю, раз уж ты начала, давай тогда будем ходить и до конца идти. Если ее от одного вида фортепиано тошнить начинает, тогда, конечно... Если ей нравится, ну бывает такое, знаете, вот кто спортом занимается, регулярно ходит, да, туда главное дойти. Да. То есть, да. А? А, ну спрашивайте, вот мы еще будем. Вот да. Вторая, то же самое вот с бассейном. Как бы и врач порекомендовал, что это физическая нагрузка, да, там и расслабление будет. Вначале было весело, потому что тренер вот, я понял, о чем ты говоришь там. Вот смотри, есть разные эти. Я, допустим, когда там дочка куда-то не хочет, я не претендую, я поэтому про воспитание детей особо не рассказываю. Я вот по сценариям, я считаю, достаточно далеко продвинулся. за последнее время, я что использую? Я просто говорю, там, папа, мы не поедем, там, еще. Я говорю, так, Диана, собираемся, поехали в машину. Все, и я не даю никакие характеристики. А очень часто, вот то, что я наблюдаю, так, собрались, вечно ты ничего не хочешь, записалась, значит, ходи. Я ведь тебя предупреждала. Вообще, вот, про пианино вообще это ужас. Я бы хотела, да, заниматься там 6 лет или 7. Мне мать говорит такая, Лена, ну смотри, если мы по пианино покупаем, это что, покупка, да, пианино, но вот мы покупаем, не дай бог ты не будешь потом, да, заниматься, да. Ты обязана будешь. Ты вот хочешь, не хочешь, раз мы тебе купили пианино, я да, я буду, мне же хотелось, конечно, буду. Я походила, мне, в принципе, там, ну, там нравилось, но не фонтан, конечно. Но я уже боялась сказать, что, потому что мне сказали, пообещай, я, да, да, конечно, а я же раз пообещала, значит, должна. В итоге, там это вообще было такой кошмар. А, мне сольфеджио не пошло, мне там стали плохие оценки ставить, я привыкла к хорошим. Я, потому что мне стали ставить плохие оценки, на сольфеджио забила. Мне начала учительница намекать, а что ты там на сольфеджио не ходишь? Я вообще туда перестала ходить, я была папка вот эта музыкальная, шла. Напротив, к соседке, к подружке, мы там играли с собакой, мы время занятий подходит к концу. Я возвращалась домой, типа, я так 2 года маму обманывала. А они, значит, слали письма, почему я хожу, я их с ящика вытаскивала, потому что я боялась сказать, что да я не могу, я же пообещала, меня сначала застращали. И мы переезжали в другой город, продали пианино, маме некогда было идти в музыкальную школу с документами. Она меня там посылала, ну я там что-то отмазалась, мне просто не до этого. И в другом городе я на коленях просила, чтобы мне не покупали пианино. Просто на коленях плакала и просила не покупать. Слава Богу, не покупила. Ну вот. И то, что мы готовы его продать. Она кошмар. И сколько переживаний было из-за этого. Из какого вообще пианино? Ну не хочу, не хочу. А запоминается. Ведь продали. Иногда... Я думаю, ну что, трудно продать, что ли? Вот посмотрите, еще ребенку очень часто в голову вот что-то врезается такое. Вот наши детские ощущения, они очень на самом деле живые. Вот я до сих пор помню, как в детском садике меня пихали добрые воспитатели пирог запеченный с яблоками печеными. Я, а? Я сейчас, не дай бог, я вот кусану пирог, а там печеные яблоки, вот ей-богу, я прям тошноту прям сдерживаю. Вот настолько это детское переживание. Я маленькую помню до сих пор, ужас. И прямо так же, это, только ты теперь вот пианино купили, все. А потом, хочешь, у меня вот такая же ситуация, только мне уже там в классе стали говорить, может, ты не будешь уже ходить, если так не будешь? Я говорю, нет, вот я дохожу теперь, вот я должна закончить. Вот я до 7-го там класса, с 5-го по 7-й отходила, и теперь я в принципе к пианино, оно у нас стоит, там лежат газеты, все что угодно. Мне папа говорит, слушай, ты может поиграешь? Я говорю, нет, никогда не часто. Да, я с удовольствием ходил, часто уже не играю. Вообще. Когда я закончила музыкальную школу. Так. Я начала, потом я. Никогда. А потом я. А ты тоже ходил, что ли? Мы как в индийском фильме, да? Говорит, ты мой родственник, и я твой родственник. Хорошо. Давайте, да, это называется обмен мнениями. В принципе, вот это то, что касается алгоритма отношения к себе. Вообще алгоритм отношения это такая, бывает очень сложная составная штука, там, алгоритм отношения к семейной жизни, предположим, да? Он у каждого свой. А алгоритм поведения, вот ребенок смотрит, какое идет отношение, да, и как родители ведут себя в той или иной ситуации. Давайте сделаем перерыв, я предлагаю, и дальше продолжим.